Good, okay. I went way longer than I said for the break. И получился больше этот перерыв, чем я думал. I was enjoying visiting with you. И мне нравилось с вами общаться. It's a real pleasure for me. Это удовольствие для меня. So let's agree together just for a moment in prayer. Давайте согласимся вместе в молитве. Father, awaken our hearts. Отец, пробуди наши сердца. Holy Spirit, awaken our hearts. Дух Святой, пробуди наши сердца. We want to know you. Мы хотим знать тебя. We want to know your heartbeat. Мы хотим знать твой стук, стук твоего сердца. Let your heart beat next to ours. Чтобы твой стук сердца был рядом с нашим стуком сердца. So we can move in rhythm with you. Чтобы мы двигались с тобой в ритме. For your glory and honor. Для твоей славы и чести. Amen. Аминь. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Слава Господу. Every year I ask Holy Spirit to give me a fresh vision for where God is taking me and my family of believers. И каждый год я прошу у Бога новое видение для своей семьи церковной, как нам двигаться. Is it okay with you? Because I want to call you my family. I feel that way. И это ничего, если я с вами буду тоже этим делиться, потому что я чувствую вас как свою семью. Ага. If God keeps sending me as he does to Ukraine, then it's because of relationship. И если Бог мне посылает на Украину так, как он делает, это из-за наших отношений. Relationship matters than everything else, more than everything else. Отношения имеют значение больше, чем что-либо другое. Хорошо? Хорошо. So this vision for my heart is a vision for yours. Это видение для моего сердца также может стать видением для вашего. And it seems so excellent right now because I'm here in your land watching all of the fields being prepared and planted. И это так здорово сейчас, что я сейчас могу наблюдать все ваши распаханные нивы и приготовленные к тому, чтобы сеять. Yeah, it's near to my heart. Это очень близко моему сердцу. I love the soil. Мне нравится земля. Yeah, I love to see the miracle of growth. И мне нравится видеть чудо произрастания. Ukraine is an amazing country. И Украина это удивительная страна. Everything grows so well here. Все растет так хорошо здесь. The ground is so rich. И земля очень богата. Yeah. Да. Yeah, you could put a nail in the ground and a house would grow. Вы можете гвоздь в землю положить и дом вырастет. Here is the vision God has given me for this year. Вот каково видение Господь дал мне на этот год. This is prophetic word to my heart. Это пророческое было видение для моего сердца. That this is going to be a year of harvest. Что это будет годом жатвы. And acceleration. И умножения. That means increase. Это означает увеличение. An increase in how many people are coming to the Lord. Увеличение того, сколько больше еще людей придет к Господу. God is never in a hurry. Бог никогда не спешит. Да? No. God's never, oh, I have to hurry up and get there. Бог никогда не говорит, ой, надо мне спешить, чтобы это успеть сделать. His timing is always perfect. Его время всегда превосходное. But he has this thing that we call suddenlies. Но у нас, у него есть такое, что мы называем внезапностью. We've waited for years for something to happen. Мы ждем годами для того, чтобы что-то произошло. Prayed about it. Молимся. Cried out to God. Взываем к Господу. Our hearts long for it. Наше сердце жаждет этого. It might seem like it will never happen. И даже смотрится, что это никогда не случится. Then suddenly. Но потом внезапно. It happens. Это происходит. I am looking for suddenlies this year. И я ожидаю внезапности в этом году. I love it when I plant things in my garden in my at my house. В моем собственном доме я люблю садить в саду вещи. You put it in the ground. Вы помещаете в землю. And then you wait. Потом ждете. Ждете. I want it to grow. Я так хочу расти. It seems like it's too long. Я хочу, чтобы оно выросло. Оно смотрится так долго. Then a little rain. Потом немного дождя. A little time. Еще немного времени. Suddenly. Потом раз something green Навинно. Coming from the ground. И что-то зеленое из земли появляется. Amen. Another рain and then, whoa, a lot еще more. Еще один дождь очень, и еще больше. Очень. That's lots of it coming up Много out of the ground. Много потом выходит из земли. This is a year of suddenly. И это год внезапности. So you should be saying, Mio. Вы должны сказать, Mio. Ah, Mio. О мне. Wouldn't you like to have 100 people show up at church next Sunday and accept the Lord right there on the spot? Если вы хотите, чтобы 100 человек появилось следующее воскресенье и приняли Господа прямо здесь. Mio. Come on now. Вы должны понять. See, if I don't hear you saying Mio, I get really loud. И если я не буду слышать, как вы говорите Mio, я буду становиться еще громче. I can raise my voice like Pastor Mike, maybe a bit more. Я даже могу возвысить свой голос как пастор Майк, даже еще больше. I'd rather Wow. I'd rather hear you. Я хотел лучше бы слышать вас. Say Mio. Скажите Mio. Hallelujah. You know what? Знаете что? I know it seems a little silly. Смотрится, может быть, немного смешно. It's time for us to get out of our comfort zone. Но пришло время выйти из зоны удобства. Let the joy of the Lord grab you. Пусть здесь радость Господа присутствует. Let faith grab you. Пусть вера захватит вас. It's contagious. Это заразительно. You walk back to your church family with zeal. И вы вернете свою церковную семью с этим подъемом. Just watch. Смотрите. Something happens. Что-то происходит. The presence of God with joy in your heart is contagious. Присутствие Божие в вашей жизни заразительно. People might wonder what's happening to pastor. И люди могут задумываться, что же с пастором случилось. He's a little strange today. Он чуть-чуть по-другому себя ведет. But I like it. Но мне нравится это. Come on, Mio. Mio. I perceive that this year will be a year marked with increased harvest. Я принимаю от Господа, что этот год будет годом умножения жатвы. In the Word of God, in Matthew 9. В Слове Божьем, Матфея 9 глава. Verse 36 to 38. Со стиха 36 по 38. It's a powerful passage. Это сильное место Писания. And you will recognize it. И вы его узнаете. But I'm only going to say one part of it. Но я только одну часть скажу. The harvest is great. Жатва велика. But the workers are few. Но работников мало. Pray to the Lord who is in charge of the harvest. И молите Господина за жатвы. To send more workers to his field. Чтобы выслал больше работников на ниву свою. To send more workers to his field. Чтобы послал больше работников на ниву свою. To send more workers. Чтобы послал больше работников. More. Больше. Come on, say it. Скажите, more. Больше. Больше. How are they going to go? Как это произойдет? Through you. Через вас. Through you. Через вас. For many of this young generation coming up. И многие из этого молодого поколения восстают. You will be God's their connection to God. И это вы будете их связью с Богом. They can go directly to God. Они могут идти прямо к Богу. But they need inspiration. Но им нужно вдохновение. Someone who's passionate for God. Тот, который сильно стремится к Господу. They don't need somebody who's so boring you could watch grass grow and it would be more exciting. They don't need someone who's so boring it would be more exciting to watch grass grow. Они должны быть вдохновлены даже тем, когда они будут видеть, что трава начинает расти. They don't need you to come with a sad face. Им не нужно, чтобы вы пришли с грустным лицом. They need you to come with a zeal. Им нужно видеть вас с этим вдохновением. A passion for the lost. Страстным желанием спасти погибших. They need a man or a woman that knows how to get on their knees and cry before God for the lost. Им надо знать мужей и жен Божьих, которые знают, как молиться за погибающих. Да. Да. I met my pastor friend for the first time on the way here on the train. Я встретил своего пастора друга первый раз на пути сюда в Харьков. What's the name of the city? Кременчуг. Кременчуг. We only had 5-10 minutes. У нас было где-то 5-10 минут для общения. Do you know what God told me about you, brother? Знаешь, что Бог мне сказал о тебе, брат? That your heart breaks for the lost. то, что твое сердце разбито за тех погибших. You love the lost. Ты любишь тех, которые погибают. You didn't say that to me. Ты этого мне не говорил. Господа. Ты Господу это говорил. Дух Святой. Духу Святому. That's why you're here today. И потому ты здесь сегодня. Speak blessing over you, friend. Я благословляю тебя, твой сын. Increased favor in this city. И увеличение благоволения к твоему городу. That the lost would be attractive to you. Чтобы эти погибшие, они были притянуты к тебе. That the young lives and the young generation would be attracted to you. Чтобы молодые жизни и молодое поколение, они были привлечены к вам. That God would raise up a whole new generation that has a passion for the harvest. Чтобы Бог возрастил эту целую, взрастил это целое поколение, которое имеет будет страстное желание служить Господу. You can't give away something you don't have. И вы не можете отдать что-то то, чего сами не имеете. А? Да. Lord, break our hearts for the things that break your heart. Господь, пусть мое сердце будет разбито, так же, как твое разбито для того же. Mio. Мне. Lord, make me excited about what thrills your heart. Господь, пусть мое сердце радует то, что радует твое. Mio. How do we get that zeal inside of us? Как нам это внутри нас получить? I want to answer that question for you. Я хочу ответить на этот вопрос. The next 35 minutes. В следующие 35 минут. It's still about his presence. И это все о его присутствии. Okay. That's a thread that will go through the day. A theme that will go through the day. И это тема, через которую мы будем идти весь день. It's all about his presence. Это всё о его присутствии. When he ascended to the Father. И когда он это перед отцом стоит. And the Holy Spirit came to be with us. Когда он пошёл к отцу и Дух Святой пришёл к нам. It changed the authority of the human heart. Это изменило авторитет сердца человеческого. In the next session, when I speak, I will talk about your authority. И следующую сессию я буду говорить о вашем авторитете. I hope you're able to stay for that session. Я надеюсь, что у вас будет возможность остаться на это. We must have a brand new revelation about our authority through God. Нам нужно новое откровение об авторитете Божьем в нашей жизни. Here's a first point for you. Первый пункт для вас. We need to practice our pedigree, our heritage. Нам нужно практиковаться в нашем наследстве. That's a strange statement. Это интересное заявление. But let me help you with that. Но я хочу вам помочь с этим. Right now, this time of year, we're getting ready for the celebration of Pentecost. И в это время мы готовимся к празднованию Троицы. Pastor Mike spoke about this. Пастор Майк уже говорил об этом. We didn't compare those notes. Мы не сравнивали свои пометки. This is the heart of God running through this day. Это сердце Божие, которое идет через этот день. When the disciples met in that upper room, they were hungry. Когда ученики Иисуса встретились в верхней комнате, встречались в верхней комнате, они были голодны. They were thirsty. Они жаждали. They needed more than a human effort. Им было нужно, чем просто человеческое усилие. And as they cried out to God, the word tells us in Acts chapter 2, и так как они взывали к Богу, Библия нам говорит, Деяния 2 глава. A sound came like a rushing wind. Пришел шум великий с неба. And they reported, как шум ветра. And they reported seeing what looked like tongues of fire over everybody's heads. И над каждым из них появились огненные языки. They were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Они наполнились Духом Святым и стали говорить на разных языках. Pastors. Пастора. Leaders. Лидеры. This is your pedigree. Это ваше наследство. This is your identity. Это ваша личность. We are a people of God's presence. Мы люди Божьего присутствия. And it's no good to say, oh, 5 or 6 years ago I was filled with Holy Spirit and I spoke in tongues back then. И это нехорошо говорить. Это плохо, если вы говорите, 5 лет назад я был наполнен Духом Святым, и тогда я говорил на иных языках. If I came to you and I said, oh, I've got a banana, it's been on my table for about 2 months. Would you want to eat it? Приду к вам и скажу, о, у меня есть бананы, которые на столе уже у меня лежат 2 месяца. Вы кушали бы их? Нет. Нет. If I came to you with a moldy piece of fruit, would you want to eat it? Если бы я принес вам заплесневелый фрукт, вы кушали бы его? We need to have fresh experience of God's presence and power. Нам нужно свежее переживание присутствия Божьего. Mio. Mio. Okay, some of the newer people don't know why I'm saying mio. Некоторые люди, которые подошли позже, не знают, почему я говорю это слово mio. Okay, so here we go again. Еще раз я объясню. When I went to Guatemala, когда я был в Гватемале, I went with candy and bags of candy. Мы привезли конфеты. And the children come running to you. Когда мы хотели благословить их, smiles on their face. Дети с разных сторон бежали ко мне с улыбкой на их лицах. And they know they're going to get a treat. И они знали, что их угостят. And they believe you're going to be kind enough to give it to them. И они верили, что я был добр достаточно, чтобы угостить их. And there's 100 pairs of little hands reaching up saying, "Mio!" И сотня пар рук кричали: "Mio!" Mio! Mio! And it makes me happy to bless them. И меня так просто это счастьем переполнило благословить их. When you say to God, "Mio!" Когда вы говорите Богу: "Mio, мне!" What do you think it does to his heart? Что вы думаете происходит с его сердцем? You could say, "Oh, yes, praise the Lord." Вы можете сказать: "О да, слава Господу." He understands. Он понимает. But let's be fresh. Но давайте свяжемся. Mio! Mio! I want what you have for me, Lord. Я хочу то, что ты хочешь для меня, Господь. It's even more important than my dignity. Это даже больше, чем моё просто достоинство. Come on. The kids that stayed in the back of the pack? Дети стояли сзади шалаша. They probably didn't get anything. Возможно, они ничего не получили. Not because I didn't want to bless them. Не потому, что я не хотел их благословить. But when you have 100 children all around you, но когда возле тебя сотни детей окружают тебя, the hungry ones saying, "Mio!" И голодные кричат: "Мне, мио!" They get their hands into the blessing. И они протягивают свои руки за благословение. Hello? Yes, amen. Да. Okay, we're there. Мы поняли. There's a story I want to tell you, a true story. И правдивая история, которую я хочу рассказать вам. There was a large 18-wheel truck that was parked along the side of the highway in Kentucky. Был большой трак, который двигался по направлению в Кентукки. Okay. The driver was standing by the truck and the front wheel had been removed. Остановился по направлению Кентукки, и водитель стоял возле трака, и колесо его было снято. A preacher was driving by and saw this. И проповедник мимо проезжал и увидел это. And he stopped to ask the trucker if he could help him. И он остановился и спросил тракиста, если он может ему помочь. You see, he had burned out the wheel bearings. И у него была подшипник сгорел и сломалось, колесо испортилось. And that wheel wouldn't turn anymore. И это колесо больше не крутилось. The grease had come out somehow. Смазочный материал вышел оттуда. And he burned out his wheel bearing. И спалил вот это подшипники спалил. Подшипники. Say it again, Vitaly. Подшипник, в общем, сгорел подшипник. Yeah, that. Ступица. Yeah, okay. Well, the trucker said, "Thank you, preacher, but I have somebody who's bringing me a new wheel." И тракист поблагодарил его, сказал: "Спасибо, проповедник, но кто-то сейчас приедет, привезет мне новое колесо." As the preacher drove by, he noticed on the side of the truck was this name. И когда проповедник объезжал его, он заметил имя на the name of the company. Имя компании на траке было написано. It was Kentucky Oil Company. Это была Kentucky компания Petroleum. Что это такое? Lubricant Division. Смазочные материалы. Что? What? Что? Что? He drove for the company that made the grease that made that wheel work. Он работал на компанию, которая производила смазочные материалы для того, чтобы его машина работала. Now he's stuck beside the road because he didn't have enough grease. И он остановился возле этой на этой дороге стал, потому что у него недостаточно было смазочного материала в его подшипнике. That's a description of many Christians that I've met. И это описание многих христиан, которых я встречал. You understand? Вы понимаете? We contain the glory of God. Носим в себе славу Божию. His presence is in us. Его присутствие в нас. It is our pedigree. И это наше наследство. We are people of Pentecost. Мы люди пятидесятницы. As pastors and leaders, you are filled with Holy Spirit. Как пастора и лидеры, вы исполнены Духа Святого. It's not good enough that you experienced something fresh 5 years ago. И это недостаточно хорошо, что вы что-то переживали хорошее 5 лет назад. This morning when I got up. Сегодня утром, когда я поднялся. About 3 in the morning, Holy Spirit woke me up. Около 3 часов Дух Святой разбудил меня. I began to walk around the room speaking to the Lord in tongues. Я просто стал ходить по комнате и молиться на иных языках. God, I need you. Господь, ты нужен мне. Holy Spirit, I need you. Дух Святой, ты нужен мне. Today I'm going to speak to these precious pastors. Сегодня я буду говорить к этим драгоценным пасторам. And I need your presence more than anything. И мне нужно твое присутствие больше, чем что-либо другое. Do you understand? Вы понимаете? When we get with our people, when we speak to our people, we need the presence of Holy Spirit to be fresh. Когда мы идем к своим людям, когда мы говорим своим людям в церкви, нам нужно присутствие Божие свежее. It's not good enough to have stories about what happened 10 years ago. Недостаточно хорошо иметь истории, что было 10 лет назад. 5 years ago. 5 лет назад. Last month. Прошлый месяц. Today. Сегодня, right now, прямо сейчас, here in this place, прямо здесь, на этом you месте, need the presence of God вам нужно присутствие Божие, right here and right now. Прямо здесь и прямо сейчас. Because tomorrow you're going to stand in your churches and try to speak to people whose hearts are broken. Потому что завтра вы будете предстоять в своих церквях и говорить тем людям, которые сердца разбиты. The wheel has come off in their lives. И эти колеса сошли с их тракторов жизни. And you have what they need. Им нужно то. You have what they need. Вы имеете то, что им нужно. You do. You. Вы имеете это. Hallelujah. Hallelujah. I'm not talking about your emotions. Я не говорю о ваших эмоциях. Emotions are good. Эмоции — это все хорошо. But there's something greater. Но что-то большее. I'm talking about a personal heartbeat of God. Я говорю вам о личном движении, стуке сердца Божьего. You've been with God long enough to sense His presence. Вы были достаточно с Богом долго, чтобы ощутить Его присутствие. When you mention His name, your eyes begin to fill with tears. Когда вы напоминаете Его имя, ваши глаза наполняются слезами. And your heart begins to beat faster because you know His presence. И ваше сердце начинает биться быстрее, потому что вы знаете Его присутствие. It's real to you. Это так реально вам. Listen, this world has got all kinds of professional people. Вы знаете, в этом сейчас мире очень много пророческих людей. I believe we should be professional with what we do. Я верю, что мы должны делать профессионально все, что мы делаем. We do our best. Мы делаем лучшим образом. We use good technology. Мы используем технологию. We do everything that we can. И делаем все, что мы можем. But that stuff comes second. Но это все на втором месте. You need His presence. Вам нужно Его присутствие, to come alive in your heart today. Чтобы оно стало живо в вашем сердце oh, сегодня. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I need you, Lord, I need you. Every hour I need you. Ты нужен, каждый час ты нужен мне. Bless me now, my Savior. Благослови меня, мой Спаситель. I come to you. Я прихожу к тебе. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Shotaraba sikorebaba shotaraba. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. We don't dare go to our people with some sort of a certificate and say, "See, I studied. I'm qualified to be your pastor." Мы не можем себе позволить прийти к своим людям с корочкой и сказать: "Смотрите, я выучился, и теперь я могу быть вашим пастором." That's never going to be enough. Это никогда не будет достаточно. Andrew is a young man. I love him. Эндрю молодой человек, я люблю его. He is my son in the faith. Он мой сын по вере. Вере. He stands tall physically. И он стоит выше физически. But he also stands tall in the spirit. Но он также высоко стоит и в духе. Because I know he loves God truly. Потому что я знаю, он искренне любит Господа. He doesn't have a pastor's certificate yet. У него ещё нет пасторской корочки. But when he gets back, Но когда он вернётся, he's going to preach in the youth group. Он будет проповедовать на молодёжном служении. Because he has Holy Spirit. Потому что Дух Святой внутри него. And it's fresh and alive. И это свежее, и это живо. I know pastors who have been pastors for 30 years. Я знаю пасторов, которые уже около 30 лет являются пасторами. And I would not trust them in my pulpit. И я бы никогда им не допустил их до своей кафедры. There's nothing fresh. Потому что ничего свежего в этом нет. They haven't cried a tear for the lost in years. Они плачут о потерянных годах. But I know Andrew. Но я знаю Эндрю. I've watched him. Я наблюдал за ним, как он плачет пред Господом. Whenever the altar is open, he's there crying out to God. Когда открывается время для молитвы у алтаря, он всегда там и взывает Господу. When he walked up to me three months ago and said, "Pastor, do you think I could come to Ukraine with you?" Когда он 3 месяца передо мной появился и сказал: "Пастор, ты думаешь, я смогу с тобой на Украину когда-то поехать?" My first thought was, "Wow, you've got a lot of nerve." Первое, что моя мысль пришла: "Как ты так можешь думать? Как ты себе позволяешь думать так?" And then Holy Spirit said, "Uh-uh." И тогда Дух Святой сказал: "Нет. Ты его возьмёшь с собой." There's a reason for him to be there. И есть цель, для чего он будет там. I said, "Yes, Lord." Я сказал: "Да, Господь." That's why you're here. И это потому ты здесь. I would trust a man who weeps before God. Я доверяю человеку, который вопиёт пред Господом. Before I trust a man with a bunch of certificates. Прежде чем человеку тому, кто имеет много сертификатов и корочек. You see, with this young man, it's more than a pedigree on a wall. Для этого человека это больше, чем просто наследство на стене в рамочке. It's a fresh experience of God today. Это первое свежее переживание Божьего присутствия в жизни. Mio. Mio. Mio. Help me, Lord. Господь, помоги. 20 minutes. 20 минут осталось. When they were filled with Holy Spirit that day in the upper room. Когда они были исполнены Духа Святого в верхней комнате. There was an explosion of God's presence in their lives. Был взрыв Божьего присутствия в их жизни. The Bible tells us they went out into the city of Jerusalem. Библия говорит нам, они вышли на улицы Иерусалима. And they began to preach. И начали проповедовать. That day 3000 souls came into the kingdom of God. И в этот день 3000 душ пришли в Царствие Божие. 3000. One sermon. Один сервис. 3000 souls. 3000 душ. Oh, help, Lord. Помоги, Господь. Oh, help, Lord. Помоги нам, Господь. What would you do if 3000 people came into your life today? Что бы вы делали, если бы сегодня 3000 человек пришло в вашу жизнь? Would you be excited? Вы бы обрадовались? Oh, would scare me. Меня бы это, может быть, испугало. Lord, I get on my knees and say, "I need me, oh, me, oh, me, oh, me, oh, me." Я бы встал на колени и кричал: "Господь, ты нужен мне. Glory. Ты нужен мне больше твоей славы. More of your wisdom. Больше твоей мудрости. More of your authority. Больше твоего авторитета. More anointing, Lord. Больше твоего помазания." I pastor 500-600 people now. Я являюсь пастором 500-600 человек сейчас. I'm crying out "Mio" every day. И я так взываю Господу Мио каждый день. The good news is, и добрая весть в чем? He's big enough. Он больше этого всего. Он больше этого всего. He's big enough. Он достаточно велик. But are you crying out Mio? Но взываете ли вы к Нему? Are you hungry for His presence? Голодны ли вы по Его присутствию? I've got news for you. У меня есть новость для вас. Let me ask you a question first. Но прежде я хочу спросить вас, задать вам вопрос. Are you Pentecostal people? Вы пятидесятники? Да? Да. Are you sure? Вы уверены? I'm not talking about what's written on your pastor's certificate. И я не говорю о том, что написано на вашей корочке пасторской. I don't care if it says Baptist. No, go ahead and say. Мне все равно, если это написано Baptist. Or Methodist. Или методист. Or no name. Или вообще никакого нету названия деноминации. Or Pentecostal. Или пятидесятник. I'm asking you, do you have a fresh experience with Holy Spirit today? Я спрашиваю, есть ли у вас есть свежее переживание Духа Святого сегодня? That's what we need. Это то, что нам нужно. That's what we must have. Это то, что мы обязаны иметь. Hallelujah. Hallelujah. Pentecost is not a badge that we wear. И пятидесятник это не значок, который мы носим. Look at me. Смотрите на меня. I'm with this Pentecostal union. Я отношусь к этому пятидесятническому движению. Assembly of God. Ассамблеи Божьей. That won't even get you a cup of coffee at the local store. Это вам даже не дадут чашку кофе в местном магазине кофе. I care about have you been with God today? Но я говорю о том, были ли вы сегодня в общении с Господом. Andrew, stay. When you preach, когда ты будешь проповедовать, you better have been with God. Прежде в это, ты должен быть с Богом. Okay, now you can come. Теперь ты можешь прийти. We've done this twice, maybe three times already in Ukraine. Then. Мы уже, наверное, два или три раза это делали, будучи на Украине. This is a good one. You should do this when you go home. И это хорошие примеры, вы точно так должны сделать, когда домой вернетесь в своей церкви. Come on, trust me. Доверьтесь мне. Mio. Mia. Okay. This is a good illustration. Это хорошая иллюстрация. There was an old preacher. Был старый проповедник. Preaching the gospel. Который проповедовал Евангелие. In an open-air service. На открытом воздухе. And when he finished. И когда он закончил. He invited people to accept God. Он пригласил людей, чтобы они приняли Господа Иисуса. And 100 people came up. И сотни людей вышли. Okay. A young man like Andrew. Молодой человек, как Эндрю. Came up and said, "Preacher, I'd like to do that." Подошел и сказал, проповедник, я точно так же хочу делать. How did you do that? Как ты это делаешь? I'm in Bible college. Я в библейском колледже. I want to preach like that. И хочу проповедовать. I want to see 100 people accept the Lord. И хочу видеть сотни людей, что приходили к Богу. That's a good desire. Хорошее желание. Huh? Да. Да. And Andrew is being trained to be a pastor. И Эндрю учится сейчас на пастора. So the old man said, "Oh, come with me down to the river." И старичок сказал, "О, пойдем со мной к реке." And they walked down to the river and и они шли к реке. The young man says, "Oh, I've already been baptized." И молодой человек сказал, "Я уже ж был крещен." He said, "Do you want the answer or don't you?" Ты хочешь ответ или нет? Get in the water. В воду пошли. Well, I've already been baptized. Ну уже я крещение Just принял. Just get in the water. Все равно в воду идем. When the preacher got him up about this deep. И где-то они дошли уже достаточно глубоко. He grabbed him by the back of the neck. Он его схватил за шею. He put his head under the water. И опустил под воду. And he waited. И просто ждал. And he waited. И ждал. And he waited. И ждал. And he waited. И ждал. And the air began to run out. И воздух уже заканчивался. And he began to struggle. И он начал сопротивляться. And the old man whipped his head up. И тогда человек поднял его голову из воды. He said this. И сказал вот что. When you want the presence of God. Когда ты хочешь присутствие Божие. As much as you wanted that next breath of air. Столько же, как следующий глоток воздуха. You'll know how to work in that kind of power. Ты будешь знать, как двигаться в этой силе. Amen. Amen. Tell your people how much they need the presence. Говорите своим людям, насколько им нужно присутствие Божие. But don't do it until you're sure you're filled with the presence. Но не делайте в этом, пока вы не убедитесь, что вы сами наполнены присутствием Божьим. Oh, help, Lord. О, помоги нам, Господь. 15 minutes. 15 минут осталось. Not so much, huh? Не так много времени. Hallelujah. Hallelujah. You and I depend on Holy Spirit's power. Вы и я, мы зависим от силы Духа Святого. You know, when Jesus went to be baptized, it wasn't because he had to have sin washed away. И когда Иисус шел принимать крещение, не потому, чтобы грех должен был смыт с его жизни был. He was obeying Scripture. Он просто был послушен Писанию. Fulfilling prophecy. И исполнил, чтобы пророчество должно было исполниться. But I think sometimes we forget that he came as a real man. Но иногда, я думаю, мы забываем, что он пришел как человек. He laid aside all of his divine power. Что он оставил на стороне всю свою божественную силу. He depended on Father God for to go in prayer and find guidance. Он всегда зависел от Отца Небесного для того, для водительства и силы в своем служении. Now he was about to experience the greatest temptation and trial. И теперь он должен был пережить самое великое испытание, искушение. And he was about to go into 3 years of powerful ministry. И должен был выйти на трехлетнее служение. And he wanted Holy Spirit's presence. И он хотел это присутствие Духа Святого. You remember the story in the Word? Вы помните историю в Слове Божьем? Да. Father said, "This is my son. I love him. I am pleased." И Отец Небесный сказал: "Это мой сын, в котором мое благоволение." And Holy Spirit descended like a dove. И Дух Святой почил на нем как голубь. We need what our Messiah needed. Нам нужно то, что нашему Мессии нужно было. We need that anointing on our lives. Нам нужно помазание это на наших жизнях. He did everything he did by the direction of Father God. Он сделал все, что ему нужно было сделать по водительству Божьему. If you're taking a note, write that down. Если вы записываете, запишите это себе. By the direction of Father God. Водительством Божьим. John 8, verse 28. Иоанна 8 глава, 20 стих. That's fine. I'm not going to read it. Я не буду читать. And he did everything he did by anointing of Holy Spirit. И он делал то, что он делал, помазание Духа Святого. Acts 10, verse 38. Деяния 10 глава, стих 38. The apostles depended on that anointing. Апостолы зависели от этого помазания. They learned it from Jesus. Они научились от Иисуса. When Jesus rose from the dead, когда Иисус воскрес из мертвых, he brought us the power to be right in the presence of God. Он принес, дал нам силу находиться в присутствии Божьем. And mighty things began to happen. Или великие вещи начали происходить. You know that Jesus was seen 12 times after his resurrection. Знаете, Иисус являлся 12 раз после своего воскресения. 40-day period by hundreds of people. В течение 40 дня сотням людей. He appeared supernaturally inside of a room to his disciples. Он сверхъестественно появился в комнате среди своих учеников. Came right through the wall. Просто прошел через стену. You can read about it in John 20, verse 22. Вы можете это прочитать в Иоанна 20 глава 22 стих. The Bible says he breathed on them. И Библия говорит, что он дунул на них. The breath of God. Дух Божий. Now he had been with them for 3 years. Он был с ними 3 года. He had breathed on them before. Он дышал также тоже тогда. They were friends and brothers. Они были друзья и братья. When they ate at a table, they were on the ground and the head of one was near the chest of the other. И когда они возлежали за столом, голова одного касалась плеча или груди другого. That was the Hebrew way. Это таким образом евреи кушали, общались. He had breathed on them before. И он дышал на них и раньше. What was different? Что было, какая была разница? This was the breath of the risen Savior. Это было дыхание воскресшего Спасителя. The blood had already been shed. Кровь уже была пролита. Sin had already been paid for. И за грех было уплачено. The cross was finished. И закончилась эта миссия на кресте. And now the Lord over death, and hell and the grave stood there in front of them. The Lord of he was victorious over death, hell, and the grave. Господь, победивший смерть, ад и and the grave. И могилу. That breath had eternal life in it. И этот дух имел дух вечный. This is the first moment in Scripture when any person was born again. И это первый момент в Писании, когда кто-либо первый самый был рожден свыше. How could anyone be born again without having the risen Savior? Как кто-то может быть рожденным свыше без воскресшего Спасителя? Everything the disciples did before that was in Jesus' power because he was with them. Все, что раньше делали ученики, это была сила Иисуса, потому что он был с ними. But now, но теперь, it says he breathed into them the Spirit of God. Он вдохнул в них Дух Божий. And they all fell down. И они все. They all fell down. И они все упали. Listen to me. Послушайте меня. Revival. Пробуждение. Is a time when healthy people. Это когда здоровые люди. Fall down. Падают. By the power of God. Под силой Божией. And when they get up again. И когда они снова встают. They're changed. Они изменены. Come on now. Come on. Послушайте. Come on. Послушайте. We need to be a people who say, Lord, do whatever you want to me. Мы должны быть людьми, которые говорят: Господь, делай, что ты хочешь со мной. Touch my life. Коснись моей жизни. By your presence and your power. Твоей силой и твоим присутствием. Oh, if I get preaching on this subject, we could be here for about 4 or 5 more hours. И если бы я проповедовал только на эту тему, мы бы еще это слушали 4-5 часов. We need to stop telling God how he touches our lives. И нам надо перестать говорить Богу, как прикасаться к нашим жизням. Oh God, I'll just stand here looking dignified. Господь, я буду стоять здесь достойно. I have a certificate on the wall. Потому что у меня есть корочка на стене в рамке. I'm too dignified for anything else. Я очень достойный человек для чего-то другого. Who are we to tell God how he wants to touch our lives? Кто мы такие, чтобы говорить Богу, как прикасаться к нашим жизням? I'm not going to get to the end of this message. Я, наверное, не смогу закончить это слово. So I'm going to tell you a quick little story. Поэтому я вам быстро скажу одну маленькую историю. I had a little dog. У меня была маленькая собачка. It was given to me. Ее подарили мне. It was my daughter's. Это была для моей дочки. It was a white little cotton ball. Такой как маленький комочек ватный. Poodle. Poodle. It was a yappy little thing. Он лаял постоянно. And that dog would have the nerve to come up to me and yap at me. И эта маленькая собачка поспела подойти ко мне и лаять на меня. I could squash that thing like a bug. Я мог бы раздавить ее как букашку. But it was my daughter's dog, so I didn't. Но это была моей дочери собачка, и я не стал этого делать. When we say God, когда мы говорим Бог, touch my life, прикоснись к моей жизни, but let me stay dignified. Но оставь меня в моем достоинстве. You have to do it this way, or I won't let you. Ты должен сделать так, иначе мне не получится. Я тебе не позволю. We are little собаки. Мы как маленькие собачки. Barking at the Creator of heaven and earth. Просто лаем на Творца неба и земли. How should the created thing tell the Creator how to work? Как сотворенная вещь может говорить Творцу, как работать через их жизнь? In that upper room. И в этой верхней комнате. When Holy Spirit came. Когда Дух Святой пришел. Oh, I don't think there was a whole lot of dignity left. Я не думаю, что там столько достоинства было осталось. Maybe the word dignity isn't the best. Maybe there's not a whole lot of human pride left. Может быть, это не правильное слово человеческое достоинство, а человеческой гордости сколько там осталось, я не знаю. А? Да. Pastors. Пастора. My brothers, my sisters. Мои братья и сестры. We just need to be hungry. Нам просто нужно быть голодными. The Bible says they were so touched by his presence when they walked out into the street they thought they were drunk. Библия нам говорит, что они настолько были наполнены присутствием Божьим, когда они шли по улицам Иерусалима, люди думали, что они пьяны. How much pride can you have then? Сколько там гордости осталось? I just want God to touch my life. Я просто хочу, чтобы Бог коснулся моей жизни. So that I can touch others. Чтобы я смог касаться других. And however He wants to touch my life. И как угодно Он хочет прикоснуться к моей жизни. Yes, Lord. Я позволю. Mio. Mio. If you want to break me so I weep in front of people, Mio. Если вы хотите просто пред Господом рыдать и взывать, if you want me to be on the ground laying down crying out to you, Mio. Если ты, Господь, хочешь, чтобы я лежал на земле, распростравшись пред тобой и рыдал пред тобой, это для меня. If you want me to pack my bags, leave my family and leave my church and travel to Ukraine, Mio. Если ты, Господь, хочешь, чтобы я спаковал свой чемодан, оставил свою семью и путешествовал на Украину, пусть это будет мне. What does God want you to do? Что Господь хочет сделать с тобой? God is very personal to us. Бог работает на очень личном уровне с нами. Pastor Vitaly, come. Пастор Виталий, подойди. The way God touches us is very personal. Так как касается Бог к нам, это очень на очень личном уровне. Your hand is like my hand. Ваша рука как моя рука. But it's not. Но не такая. Your thumbprint is different. Ваш отпечаток пальца другой. Your fingerprints are different. И отпечатки пальцев тоже другие. The size is a bit different. И размер другой. Do you want God to treat us like cookies cut from a mold? Хотите вы, чтобы Бог нас использовал как форму для печенья? Do you want that kind of God? Вы хотите такого Бога? I want a God who can put his hand in mine. Я хочу такого Бога, который положит свою руку в мою. A personal warmth. Личным прикосновением. Who's not ashamed of me. И который не стыдится меня. And who loves me enough to pull me close as his son. И любит меня настолько, чтобы притянуть меня к себе, как своего сына. To feel his heartbeat. Чтобы я слышал его стук сердца. And let him change me any way he wants to. И позволил ему изменить меня так, как он хочет. Any way he wants to. И когда он хочет. Любым путем, каким он хочет. We have to have this. Нам нужно это. We have to. Нам это нужно. Your assignment in Guatemala is not the same as my assignment in Florida. Ваше предназначение и задание в Гватемале не такое, как мое предназначение и задание во Флориде. You need a very personal experience from God. Вам нужно очень личное переживание с Богом в вашей жизни. If you came to my church and watched me for 2 months do everything that I do. Если вы приехали в мою церковь и наблюдали за мной 2 месяца все, что я делаю. Maybe you would learn a few things that are different. Может быть, вы бы научились некоторым вещам, какие отличаются. But it would never be enough. Но этого бы не было достаточно. You need a personal walk with God. Вам нужно лично ходить с Богом. I could learn a lot from you. И я могу многому учиться от вас. If I could come to your community and watch you love the people that you serve. И если бы я приехал в вашу область и смотрел, наблюдал, как вы любите людей, которым вы служите, that would be a blessing to me. Это бы было благословение для меня. But it still would never be enough. Но все равно никогда бы этого не было достаточно. If I don't make time for the presence of God. Если бы я не отделял время для присутствия Божьего. For a personal encounter with God. Для личной встречи, личного столкновения с Господом. Where he can shape me any way he wants. Когда он формирует меня таким путем, как он хочет. I will never do what he's called me to do. Я бы никогда не сделал того, к чему он призвал меня. Can I have 5 more minutes before you have your lunch? Можно мне 5 минут еще перед тем, как вы пойдете на обед? Yes. I spent the first 10 years of my life in ministry as a youth pastor. Я первые 10 лет служил в своей жизни как молодежный пастор. I was loud. Я был очень громкий. And fast. И быстрый. We took kids into prisons. Мы молодежь возили в тюрьмы. Into the street corners. Мы ходили на углы улиц. Into the high schools. В школы. We had lights. У нас был свет. Smoke. И дым, когда играли. Anything I could use to draw people. Все, что бы я мог использовать для того, чтобы привлечь молодежь. I worked 80-90 hours a week. Я работал 80-90 часов в неделю. I loved it. И мне так это нравилось. When I was at the 10-year mark, и когда 10 лет уже подошло, I was working with a group, groups of young people, sometimes 300 and 400. У меня была группа молодежи около 300, иногда 400 человек. Three teams going into prisons all the time. Три команды постоянно посещали тюрьмы. Going to the street corners, doing drama and singing. И постоянно становились на углах улиц и делали сценки и презентации. I'm not patting myself on the back. Я не похлопываю себе по плечу. I'm saying God did a wonderful work and I loved it. Просто я говорю, что Бог делал прекрасную работу, и мне это нравилось. Then I went for a vacation to Venice, Florida. Тогда я поехал в отпуск в Венес, Флориду. I was a runner at that time. И в то время я бегом занимался. Every morning I would run down to the beach. И каждое утро я бежал в сторону пляжа. And I would turn and run back on the main street of Venice. А потом разворачивался и по главной улице бежал города Венеса. And soon as I would turn that corner. И как только я сравнивался с углом этой улицы. Holy Spirit would break me. Дух Святой сильно касался меня. I would always pray when I ran. Я всегда молился, когда я бегал. When I turned that corner, когда я пробегал этот угол, tears began to flow out of my eyes. Слезы начинали бежать из моих глаз. If anybody was watching me, they think this guy's an emotional wreck. Если бы кто-то меня видел из людей в тот момент, они бы сказали, он что-то эмоционально проблемный. Ага, проблемный. Очень. Сильно проблемный, эмоционально. Я рыдал. Down the main street of the city. Прямо по центральной бежал улице города. Oh, help, Lord. Господь, помоги мне. Not much pride left when you're doing that. Не очень много гордости остается, когда вы делаете это. But I knew it was God. Но я знал, что это Господь. And here's what I told God. И вот что я говорил Богу. I am a Canadian youth pastor. Я канадский молодежный пастор. Visiting a United States retirement community. Просто отдыхаю в американском обществе для пенсионеров. I haven't seen a teenager since I arrived here. Я ни одного молодого человека не видел с того момента, как я прибыл сюда. Why are you breaking my heart for this city? Почему ты разбиваешь мое сердце за этот город? God said nothing. Бог ничего не говорил. Not a word. Ни одного слова. So I ran and I prayed every day. Я так продолжал бегать и молился в то же время. And I wept every day. И рыдал каждый день. Then I went back to Canada. Потом вернулся в Канаду. Shortly after that we had a visiting evangelist. Через короткое время после того евангелист один посетил нас. I can't even remember what the person said. Я даже не помню, что он говорил. Because Holy Spirit was shouting in my ear. Потому что Дух Святой просто говорил в мое ухо. This is the last time you will ever be a youth pastor. Кричал в мое ухо, то, что это последний раз, когда ты будешь молодежным пастором. Surrender your heart. Обрати свое сердце. When I move you, you will go into a brand new church. Когда я тебя переселю, ты начнешь новую церковь. And you'll never be a youth pastor again. И больше никогда не будешь молодежным пастором. Oh God. О Боже. I didn't know what to do with that. Я даже не знал, что с этим делать. I loved what I was doing. Мне так нравилось делать то, что я делаю. But when God wants to shape your life. Но когда Бог хочет формировать вашу жизнь. And you get in His glory and His presence. И ты находишься в Его славе и в Его присутствии. You need to let Him shape your life. Вам нужно позволить формировать вашу жизнь. I went to the altar. Я вышел к алтарю. At my own church. В своей собственной церкви. Cried out to God. Рыдая перед Господом. again, more people were wondering, is he okay? И опять многие люди, наверное, задались вопросом, с ним все в порядке? I surrendered my future to God. Я просто сдался со своим будущим пред Богом. Shape me any way you want. Господь, сформируй меня таким, каким ты хочешь меня видеть. 9 months would go by. Через 10 месяцев. What do we know? 9 месяцев. What do we know about 9 months? Что мы знаем о 9 месяцах? Ага. Жизнь рождается. God was birthing something new inside of me. Бог разрешает беременность. Бог что-то родил в этот момент. Аллилуйя. Nine months later, someone would call me on a telephone. Через 9 месяцев кто-то позвонил мне по телефону. A man I had never met. Человек, которого я никогда не встречал. I didn't know him, and he didn't know me. Я его не знал, и он не знал меня. He heard about me through someone else. Он просто слышал обо мне через кого-то другого. He said, "Pastor, we're starting a new church in Venice, Florida." Он сказал: "Пастор, мы начали новую церковь в Веннисе, штата Флорида." There's just a small handful of us. Это просто маленькая группа людей. Would you ever consider coming to this city to be our pastor? Мог бы ли ты подумать о том, чтобы приехать и стать нашим пастором? I knew right away it was the voice of God. Я прямо сразу понял, что это голос Божий. But it didn't make any sense. Но это не имело никакого смысла. I'm a youth pastor. Я молодежный пастор. These are all retirement people. И там люди в этом месте живут, в основном пенсионеры только. The average age of our city is still 66 years of age. И средний возраст нашего города до сих пор 66 лет. Back then it was even older. А раньше это был еще старший возраст. But I said, Lord, if you want this, I will go. И я сказал: Господь, если ты это хочешь, я поеду. You see, in his glory, понимаете, в его славе, he does everything perfect. Он все делает превосходно. I went there in 1995. Я приехал туда в 1995 году. You don't have enough time today for me to tell you about all the works and the miracles of God. Вы не будете иметь время сегодня, если я начну рассказывать о всех чудесах и работе Божьей. It stripped every one of my gears. Это stripped the teeth off of every one of the gears in my life. Это просто переключало скорость, как the wheels that make a machine turn. Когда шестеренки крутятся, он говорит, это стирало мои шестеренки в моей жизни. All of those wheels got stripped or smoothed over. Все эти шестеренки стали гладкими и шероховатости убрались. Do you understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Everything I thought I knew in ministry was now gone. Все, что я понимал и думал о служении, оно все исчезло. I had to learn it all over again. Мне все надо было учиться заново делать. But God is good. Но Бог благ. And I learned to hear from God on my knees. И я учился слышать Господа на моих коленях, в Его славе. In His presence. В Его присутствии. Crying out to Him, show me the way, Lord. Вопия перед Господом, покажи мне путь, Господь. All of the things that I thought I knew in youth ministry were no longer going to be used here. Все, что я думал, я понимаю и знаю, достиг в моем молодежном служении, оно здесь не нужно было мне, оно бы мне не пригодилось здесь. But God is faithful. Но Бог верный. What I did know was His presence. Все, что я знал, это Его присутствие. What I did know was His glory. Все, что я знал, это Его славу. And that will always be enough. И это всегда этого было достаточно. Today, сегодня, we have a family of 500 or 600 believers. У нас церковная семья около 500-600 человек. Hallelujah, слава Богу. Hallelujah, слава Господу. In my favorite outreach, which is going to the beach every Friday night. И самая моя лучшая евангелизация, любимая, это когда мы идем на пляж каждую пятницу. With guitars and instruments, and we sing gospel songs. С инструментами мы поем песни. In that first year, we had 5 people coming. И первый год 5 человек только пришло. 3 weeks ago, we had 500 people. А 3 недели назад у нас уже собиралась толпа до 500 человек. This is not about how great I am. И это не о том, насколько я большой. I'm nothing. Я ничто. Except for His glory. Но только Его слава. Pastor. Pastors. Don't be insulted. Don't be insulted. Don't. Не чувствуйте себя ущемленными. You're nothing. Но вы ничто. Except by His glory. Но только Его славой. Oh, in His glory. Только в Его славе. We can do anything He calls us to do. Мы можем сделать все, к чему Он нас призвал. We need this. Нам нужно это. Because the harvest is getting greater. Потому что жатва уже готова. The seeds have been planted in the ground. И уже семена посажены были. And the fall time, the season of harvest is coming. И уже время грядет этой жатвы.